Алло, здравствуйте, это вас военкомат беспокоит в Московской области. Что? Алло, это военкомат беспокоит. Что? Алло, здравствуйте, мы насчет вашего племянника, он в армии не служил. Чего? Ну, у вас племянник есть, живет рядом с вами или где-нибудь? Есть! Понимаете, он в армии не служил, и мы хотим его забрать в армию. Как вы на это смотрите? Чего он? Он в армии не служил, и мы хотим его забрать служить в войска. Это военкомат Московской области, и мы хотим племянника забрать в армию вашего. Это военкомат! Ну, это военкомат Московской области, мы хотим забрать племянника вашего. Я больно, а не мужик, чтобы ходить по военкоматам! Ну, это квартира 224, правильно я говорю? Она, ебёта мать! Ну вот, мы хотим забрать вашего племянника в армию. Да-да-да-да. Ну, квартира 224, правильно я попал? Валентина Петровна? Ну вот мы хотим забрать вашего племянника в армию. При чем тут я и племянник? Ну я уж тут не знаю, он же у вас живет. Правильно? Мы должны забрать его в армию. Чего, ебёна мать? Ну если у вас нет его племянника, то дайте, пожалуйста, его номер. Чего, блядь, какой номер? Ну его номер, дайте, пожалуйста, домашний или мобильный. У него номер, что ли, ебёна мать? Ну вы знаете его номер, мобильный или домашний, дайте, пожалуйста, нам. Ну его ж не номер мобильного или домашнего. Дайте, пожалуйста. Телефона, что ли? Да-да-да, вот именно телефона. Это военкомат. Мы вот ему позвоним, им сообщим, повестку ему пришлем. Ебёна мать, военкомат при помощи старух не работает! Чего ты ебёшь мозги, блядь? Ну дайте, пожалуйста, его номер, мы ему позвоним. Может, он номер дал, перепутал. Вот ему и звони! Понимаете, я его номер не знаю. Может, он не тот номер дал, ваш номер, понимаете, дал? Ах, не тот номер-то. Ебёна мать. Для военкомата мой племянник стар, ебёна мать. А сейчас военкомат всех берут, и старых, и маленьких, понимаете? Иди нахуй, сука, аферист, ёбаный. Я не аферист, понимаете? Почему вы так считаете, что я аферист? Я не знаю, почему ты решил быть аферистом. Я же вам повторяю, я не аферист, я военкомат, с военкомата. Иди нахуй, я не военнообязанная проститутка, ёбаная в рот. Алло.